Урожаи капусты, гороха, ржи, пшеницы и других культур могут быть намного выше благодаря воздушным змеям. Оказалось, что воздушные змеи отпугивают сизых голубей, которые наносят ужасный ущерб сельскому хозяйству. Испытания воздушных змеев в Великобритании оказались успешными. Когда их запускали, голуби почти не нападали на капустные грядки. А когда воздушных змеев заменили обычными огородными пугалами, вредители опустошили 80% капустных насаждений. Мне кажется, змеи отпугивают пернатых потому, что они напоминают им хищных птиц. А какой музей открылся в индийском городе Ахмадабаде? Там 1300 воздушных змеев. Основу музея составляет уникальная коллекция индийского художника Бхану Шаха, которую он собирал более 20 лет. Как сделать русского змея? Возьми три планки. Две из них расположи по диагонали, а третьей планкой закрепи их. По контуру змея натяни нитку, соединяющую все уголки. Далее надо вбить гвоздь в пересечение планок. Планки и нитку промажь клеем и приклей к ним бумажную обтяжку змея. Когда клей высохнет, стяни в дугу верхнюю планку. Уздечку змея сделай из трех ниток, а хвост из двух. Длина хвоста приблизительно равна 2-2,5 метра. Аэростат – мой товарищ. Наверное, скоро я полечу на воздушном шаре. Куда, насколько, ничего не известно. Хотела просто рассказать вам о воздухоплавании, об отважном нашем аэронавте Иване Шагине, на чьем счету множество полетов, в том числе длительных, ночных, зимних. 40 лет уже ходит он в небе на аэростатах. У Ивана Александровича даже есть особый документ, что он может производить полеты на аэростатах до высоты 10 000 метров при любой погоде, исключая грозу. Вы «Дети капитана Гранта» по телевизору смотрели? Помните, в начале фильма на воздушном шаре летят писатель Жюль Верн и аэронавт Фуражки с кокардой капитана? В костюме аэронавта с биноклем и фотоаппаратом он, Иван Шагин. Так вот, Иван Александрович разрешил мне отправиться с ним в полет. Стартуем из города Рыльска. Билет на поезд уже в кармане. А я никак не могу поверить, что послезавтра увижу аэростат, громадный, рвущийся ввысь, быть может, почти такой же, как шар братьев Монгольфье, который 200 лет назад открыл человечеству дорогу в небо. С 1783 года, первого года эры воздухоплавания, спортсмены и военные, путешественники, ученые, исследователи земного шара и воздушного океана пошли в наступление на высоту — 7 000 метров. Выше человеку путь воспрещен, там разреженный воздух. Чтобы перейти этот предел, аэронавты пускались на разные хитрости, приучали себя дышать разреженным воздухом, брали наверх запасы кислорода. Русский ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев, совершивший в одиночку подъем на аэростате, он наблюдал солнечное затмение, предложил проект специальной кабины, из которой не было утечки воздуха, герметической. В 1933 году советские воздухоплаватели на стратостате СССР, уже не в корзине, а в наглухо закрытой гондоле, успешно достигли высоты 19 километров. Но не только покорение высоты и научные исследования были и остаются главной целью аэронавтов. Их ждали великие путешествия и географические открытия. В середине прошлого столетия возникла идея. Вместо беспомощных во льдах Ледовитого океана морских судов послать к Северному полюсу воздушные суда, аэростаты. первыми на аэростате «Орел» отправились туда шведские воздухоплаватели. Из этой экспедиции аэронавты не вернулись. Их дневники, письма и бортовой журнал, найденные спустя 33 года, рассказали, каким мужеством должны обладать люди, прокладывающие новые пути. Но и сейчас, в век сверхзвуковой авиации и межпланетных ракет, находятся смельчаки, готовые отправиться в рискованное, полное опасности и приключений, путешествие на воздушном шаре, где нужно рассчитывать только на себя, свои силы, закалку, сообразительность и неунывающий характер.